Глава 19. Служебная машина везла Зигунова по темным пустым улицам предрассветного города, неприятно шурша шинами по асфальту. Впрочем, после всего увиденного в квартире Милы Катайкиной неприятным казалось абсолютно все. Петр никак не мог выбросить из головы сожженное кислотой тело блогерши. Он работал далеко не первый день и повидал многое, но этот случай выходил уже за всякие рамки. И да как же нужно было ненавидеть девушку, чтобы сделать с ней такое? Скрипнув зубами, Петр уставился в окно. Бегущая за стеклом череда улиц должна была бы его успокоить, отвлечь. Но вместо этого в каждом темном пятне ему мерещилась мертвая Мила, от которой отваливались куски сожженной кислотой плоти. А самым отвратительным было то, что рядом с ней майор видел Владика. Фигуры и лицо мальчика тревожным наваждением мерцали и расплывались в ночной мгле. Зигунов даже не смог бы уверенно сказать, что это его сын. Тем не менее, он в этом не усомнился ни на секунду. Там, в холодной темноте, его ребенок держал за руку убитую девушку и махал отцу, словно подзывая того составить им компанию. «Владик, что ты там делаешь? Иди сюда!» Но мальчик только улыбался в ответ черным провалом лица. С каждой следующей тенью его фигура становилась выше, плечи раздавались шире. И вот уже взрослый мужчина, скрывающий лицо в густой тени капюшона, улыбается издевательской улыбкой. Из растянутого рта течет кровь. Зубы вываливаются из десен и медленно падают на мостовую лепестками весенней яблони. А со всех сторон накатывает непроглядный мрак, внутри которого клубятся изуродованные лица «милый-милый кот». «Милый-милый!» — зовет она Петра булькающим голосом. «Кис-кис-кис, иди к нам, иди, я почитаю тебе книжку». На плечо ложится тяжелая железная рука человека в капюшоне. Дышать становится тяжело. Еще миг, и она раздавит, размажет кости, плеснет кислотой в лицо. «Товарищ майор, приехали», — раздался откуда-то издалека голос водителя. Он легонько похлопал Петра по плечу и устало усмехнулся. Зигунов протер слипшиеся от сна веки, кивнул в знак благодарности и вышел. Дома было тихо. Катя и Владик спали, только часы на кухне мерно тикали, отсчитывая мгновения. Через час-полтора домашние проснутся, так что ложиться сейчас спать – дурная затея. Да и после кошмара, который приснился в машине, сон сдуло совершенно. Нет уж, лучше выпить чай и дождаться, пока жена с сыном встанут, а потом уж... Тем более, что это убийство подкинуло очень, прямо очень много пищи для размышлений. Да еще эти кубки с перстнями. Рисунки Владика никак не шли из головы. Нужно было упорядочить информацию, чтобы она перестала болтаться в голове, как дерьмо в проруби. Зигунов сунул ноги в тапки и пошел на кухню. «Очень странно», — думал он, набирая воду в чайник, что в таком фешенебельном доме на входе работала только одна камера. Консьержка сказала, что у них там накануне что-то замкнуло. Мастера вызвали, но приехать он должен был только завтра, то есть уже сегодня. Интересно, что за замыкание такое, которое выводит из строя 5 камер наблюдения, но не выводит 6-ю? Как они там у них подключены? Надо будет спецам эту загадку загадать, пусть проверят. А видео с оставшейся камеры абсолютно идентично тому, которое было в доме Красовского заснято. Такое впечатление, что специально прям кадр в кадр поставлено. Издевается, гад. Петр, поджав от раздражения губы, ткнул чайник на огонь. Значит, чуть-чуть его не подвело. Ларин не тот, кто им был нужен, не убийца. Похоже, он просто несчастный идиот, который оговорил себя в попытке изменить свою скучную пустую жизнь. Сделать ее главой приключенческого романа. Вот же, сколько времени за него потеряли. Глядя сегодня на запись с камеры дома Милы, майор наконец-то понял, что так долго не давал ему покоя после ареста Ларина. Он помнил фигуру подозреваемого в балахоне с капюшоном и, главное, его манеру двигаться. Подозреваемый был, судя по движениям, сравнительно молодой, собранный, активный. Во всяком случае, в гораздо лучшей форме, чем Ларин, который еле ноги передвигал. Конечно, арестованный вполне мог быть замешан, и на видео фигурировал его соучастник или последователь, что сомнительно. Или сам он в момент преступления начинал вести себя более собранно, и арест его, конечно, подломил. Ладно, в конце концов, из ИВС Ларин никуда не убежит, а вот второй... Второму наглости и уверенности было бесспорно не занимать. Направляясь к Катайкиной, он даже оделся совершенно так же, как перед убийством процентщика и его внука. А что, в прошлый раз же сработал, но ура, опера так и не смогли идентифицировать личность неизвестного. Да уж, убийца явно хотел заявить, что это его рук дело. Интересно, какую байку он Миле в домофон наплел, что она ему сразу открыла? Или они были знакомы? Может быть, конечно, но как-то странно. Звезда соцсетей и откровенный психопат, прячущийся за маской маленького человека. В любом случае, кем бы он ни притворялся, блогерша-миллионщица вряд ли могла бы им заинтересоваться, да еще так, чтобы пустить в свой дом. Хотя почему нет? Психи отлично умеют подстраиваться, промывать мозги. Это Зигунов знал отлично. У многих из его клиентов были проблемы с головой. Правда, этому ума не занимать. Башка у него, может, и ку-ку, но соображает на пятерочку. Поэтому есть неиллюзорный шанс, что неизвестный знал Катайкину до последнего визита. Если так, то это, конечно, очень бы помогло. Все-таки отследить тех, с кем блогерша поддерживала постоянный или периодический контакт, плюс живущих где-то в пределах досягаемости, возможно, даже в самом городе. Но не будем забегать вперед и строить воздушные замки. Факты. Запись с камер ничего толком не показала. Такой богатый район, элитный дом, а камера фигня. Изображение зернистое, черно-белое, ничего толком не видно. Экономит на безопасности, никто всерьез не верит, что в таком месте у них могут возникнуть проблемы. Подозреваемый пришел около 17:00, перекинулся с кем-то, предположительно с Милой, парой фраз через домофон, после чего входную дверь ему открыли, и он вошел в здание. Консьержка на посетителя внимания не обратила. Вернее, она сказала, что он даже поздоровался, когда шел к лифту, но лица у нее рассмотреть не получилось. Не то против света посетитель стал, не то тень от капюшона его скрыл, не то еще что. В общем, не увидела, опознать не сможет. Одежда тоже обычная была. Джинсы, куртка серая или синяя. В общем, какая-то темная. Кажется, рюкзачок за плечами. Затем подозреваемый поднялся до квартиры Катайкиной. К тому же, чтобы его встретить, она переодеваться из домашнего не стала. И это плюс за то, что они были знакомы раньше, притом достаточно близко. Или же ей было настолько плевать, что девушка не посчитала нужным переодеваться. Задерживаться надолго неизвестный в квартире Милы не стал. Об этом говорила вся обстановка места преступления. Судя по предварительному заключению медэкспертов, он схватил блогершу, прижал к роялю и насильно влил в рот большое количество соляной кислоты. Часть раствора вылил на лицо. Причем сделал это после того, как жертва проглотила основную часть и уже не могла кричать. Кислота сожгла почти все мягкие ткани лица, шеи и желудочно-кишечного тракта. Мысленно возвращаясь к месту преступления, майор ощутил, как снова похолодело в животе. Чайник как раз закипел, так что он залил в кружке две ложки заварки и сделал большой глоток. Помогло не особо, но деваться было некуда. Хочешь не хочешь, а следовало обмозговать и эти треклятые перстень, кубок и ноты, которые убийца любовно разложил на рояле. Их наличие было однозначно не случайным. Они, конечно, могли принадлежать и жертве, тогда неизвестный знал, где они хранятся. Ладно, еще ноты на рояле, но старинный перстень, даже фальшивый, никто туда класть не будет. Да и присутствие кубка тоже сомнительно. Все, конечно, может быть, подождем результатов дактилоскопии, но чуйка подсказывает, что это художество убийцы. Если это так, то что эти вещи символизируют? Что должны означать? Самое тревожное и даже пугающее – это то, что точно такое же сочетание вещей почему-то нарисовал Владик в своем черновике. Надо будет у него спросить, когда проснется. Но допрос сыну не устроишь, а захочет ли он сказать правду? Ладно, подумаем логически. Откуда могла взяться такая явная параллель? Самое очевидное – очередное задание от любимой блогерши. А если так, тогда композиция на рояле может никакого отношения к убийству не иметь, а быть всего лишь реквизитом для флешмоба. Но ответ на этот вопрос узнаем через полчаса, когда сын встанет. Хотя даже в таком контексте совпадение очень странное. И еще. Зигунов был уверен, что где-то уже видел подобные рисунки. Если не изображение этих конкретных предметов, то что-то в той же стилистике. По ощущениям, видел давно, очень давно, может, еще в школе или что-то около того. Он опять взял в руки черновик сына и стал вглядываться в рисунки, в мелкий неразборчивый почерк. Задумчиво листая тетрадь, Петр Сергеевич наткнулся на старое сочинение, озаглавленное «Тема весны» в стихотворениях Александра Сергеевича Пушкина. О, да, эта работа давалась Владику особенно тяжело. Они с Катей тогда извелись, посменно стараясь помочь сыну изваять этот шедевр. Как говорится, ай да Пушкин, ай да сукин сын. Стоп. Майор нахмурился, внимательно вглядываясь в рисунки, которых и здесь было предостаточно. Ну точно же. Владик буквально копировал рисунки солнца русской поэзии. Видимо, рисование помогало ему сосредоточиться или просто разбавляло скуку. Нет, гуманитарка 100% не твоя сильная сторона, сынок. Взяв смартфон, Зигунов набрал в поисковой строке рисунки Пушкина. И всемирная сеть услужливо выдал ему десятки картинок. Да, в смысле изображений все сходилось. Профили со скошенными лбами, красавцы в узких шинелях пистолеты, печальные дамы в кринолинах, повешенные, болтающиеся на веревках со связанными за спиной руками. Безрадостно, честно говоря. Так и просится на язык. Нет правды на земле, но нет ее и выше. Мать твою за ногу! От волнения Зигунов аж вскочил с табуретки, на которой сидел, потягивая давно остывший чай. Нет правды на земле. Это же из маленьких трагедий, правильно? Поисковик в телефоне ответил, что да, Петр не ошибся. А если это так? Если поэму Пушкина и все эти кубки и перстни с нотами объединить, то что получается? Получается Моцарт и Сальери. Ноты – отсылка к двум композиторам. Кубок и перстень – яд, которым завистливый итальянец отравил своего гениального конкурента. Хорошо. Если посмотреть с такого ракурса, то посыл понятен. Юная блогерша, уже вкусившая славы и почитание, за которой следят и которой восхищаются миллионы, умирает от руки завистника. Отравленная, изуродованная и униженная. Скорее всего, конечно, убийца не был конкурентом или завистником. Хотя кто знает. Чигаркин говорил, что Мила получала по 100 тысяч рублей за один рекламный пост. Вроде я попробовал йогурт от нашего молокозавода, и мне пришло восхищение. От такого реально можно в завитках на куриный помет и зайти. А это приводит нас к тому, что убийца тоже может быть блогером, или, например, кто-то из блогеров обратился к нему, чтобы избавиться от слишком успешной коллеги по цеху. Над этим мы еще поработаем. Но теперь понятно главное, литературный убийца никуда не делся. Он продолжает свое черное дело. И теперь, похоже, пытается намекнуть, что гений и злодейство – вещи не такие уж несовместимы. Разыграв большую трагедию в доме Милы Катайкиной, он будто бросил перчатку следствию, отправил им вызов. Похоже, убийце сильно не понравилось, что его лавры достались другому. Ларин совсем не тот герой, на которого кому-то хотелось бы быть похожим. Даже если они соучастники, пока этот вариант не отбрасываем. Но и в этом случае, скорее всего, Ларин играл не первую скрипку. Он больше похож на последователя, на ведомого, помощника, чем на активного лидера. Даже если вспомнить психологический портрет Перемогина и натянуть на имеющуюся ситуацию, то скорее получается, что Ларин так и остался маленьким человеком. Кризис произошел у второго, что и дало ему смелость убивать. И он руководит, рулит происходящими людьми, которые задействованы в его сценариях. А уж никак не пляшет под дудку смотрителя склада. Что ж, если Зигунов правильно понял послание литературного убийцы, то спектакль, похоже, продолжается, а путаница с Лариным была всего лишь антрактом.